Лобов граничил по своему характеру к Тавле, Долбежин – к Гороблагодатскому. Перейдем теперь к характеристике третьего лица, которое, собственно говоря, не составляло цельного типа, а было помесью двух названных нами. Этот господин носил имя Батьки. Он был красавец собою, с открытым грудным и объемистым басом, лицо кровь с молоком. Он, между прочим, преподавал так называемый устав, то есть науку, как править церковные службы. Эта наука излагалась им самым странным образом. Вместо того, чтобы выдать церковные книги на руки учеников, ознакомить с теми книгами наглядным образом, показать по самым книгам, когда, что и где читалось и пелось, вместо этого выдавались записочки, в которых по порядку службы обозначались только первые слова каждого чтения или пения. Таких заголовков целые листы пищей бумаги. До того трудно и тошно было учение и зубрение, что из 100 с лишним учеников знало урок, случалось только четверо. Кажется ясно, что тут уже не ученики виноваты. Правда, могло случиться, что ученики назло учителю делали стачку не учить урока. Но такие стачки назывались бунтом и разрешались великим сечением класса. Но тут была не стачка, а просто физическая и умственная невозможность вызубрить все это. И это понимал сам Батька. Несмотря на все это, он поочередно сек весь класс. Так парта за партой и выдвигались к печке. Хотя в этих случаях секундаторы были крайне снисходительны, но снисходительны только к тем, кого любили. Секундаторы были очень изобретательны и свою профессию знали специально. Когда Батька заподозривал секундатора в мироволенье и шел свидетельствовать производство секуции, тогда оказывалось, что тело наказываемого было покрыто синими полосами. Секрет в том, что секундатор намазывал лозы чернилами, потом стирал их слегка. Достаточно было легкого прикосновения их, чтобы сделать фальшивый рубец. Черт знает, на что расходовался ум воспитанника. Когда приходилось, что 3 описанные учителя занимали уроки в один и тот же день, то одного и того же ученика секли несколько раз. Так карася, случилось, отодрали 4 раза в один день, в продолжении училищной жизни непременно раз 400. Но сегодня не было устава. Занимались другим предметом. Беда, когда Батька приходил пьян. Тогда лицо его было бледно, а черные огромные глаза особенно глубокие и блестящие. Сегодня эта беда и случилась. Все вздрогнули, как только он вошел. По лицу все узнали, что будет классу великое горе. Взял он нотату, мучительную и страшную минуту пережил класс. Батька вызвал Элпаху. Элпаха, трясся всем телом и, содрогаясь душою, вышел на середину. «Я», — голос его пресекся, — «что ты?» Спокойно, но глубоко сосредоточенным злым голосом спросил его Батька. «Я сегодня именинник». «Так с ангелом!» Октава его упала на 2 ноты ниже, а сердце свирепело, и в нем развивались кровожадность и зверские инстинкты. Страшен он был в эту минуту. «Я, — заговорил страдалец, — был в церкви. Доброе дело. А потому и не успел выучить урока», — погасшим голосом продолжал Элпаха, видя, как с мертвенно-бледного лица смотрели на него неподвижные, блестящие, сосредоточенные ненавистью глаза. «Ты думаешь, что радуется твой ангел на небесах?» Элпаха молчал. В его сердце прибавилась слабая надежда, что его не накажут, потому что батькин гнев иногда истощался в нравоучениях, которыми увлекался он на полчаса и более. Елпаха ждал, что будет. «Он плачет о твоей ленности. Елпаха ни жив, ни мертв. И ты должен плакать. Поди сюда». Елпаха не с места. «Поди же сюда!» — тем же ровным, спокойным голосом повторил батька. Елпаха подошел к нему. «Встань тут около меня на колени!» Дрожащий Елпаха встал. «Твой ангел плачет, и ты заплачешь. Положи свою голову ко мне на колени!» Тот медленно исполнил это, не понимая, что с ним хотят делать. Но вот он сильно вскрикнул и поднял голову, за которую ухватился руками. «Лежи, лежи!» — сказал ему батька. «Отчего?» — вскрикнул Елпаха. «От того, что батька взял щепоть волос его, сильной рукой вздернул их кверху, вырвал с корнем и, постепенно разводя свои красивые пальцы, сдувал с них волоса и продолжал дуть, пока они летели в воздухе». «Лежи, лежи!» — повторил батька. Елпаха с воем опустил свою голову на колени его, как на эшафот. Батька взял вторую щепоть Елпахиных волос и опять выдернул их с корнем и опять пустил их по воздуху. «Простите, ради Бога!» — взмолился страдалец. «Лежи, лежи!» — отвечал батька. Что-то сатанинское было в его ровных октавах. Еще медленнее и хладнокровнее он повторил ту же операцию в третий раз. Елпаха рыдал мучительно. «Теперь поди встань на колени посреди класса», — сказал батька, когда улетел последний волос Елпахи и пропал в воздухе. Батька потом долго сидел, понуря голову. Не почувствовал ли он угрызений совести? «Стой на коленях целый год!» Значит, совесть его была спокойна. Батька имел обыкновение ставить на колени на целый год, на целую треть, на месяц. Как его класс, так и становись. Беспощадный человек. В продолжении всего класса батька разбойничал. Чего-чего он не придумывал. Заставлял кланяться печки, целовать розги, сёк и солил сечёного. Одно слово «артист» в своем деле, да под пьяную еще руку. Но все-таки приходится сказать, что большая часть товарищества уважала его по тем же причинам, по каким и долбежина, и только меньшинство ненавидело его и боялось. В описываемый нами период бурсы нравственный уровень товарищества и начальства был почти одинаков. Но впоследствии увидим, что в товариществе и в лучшей половине начальства развились иные начала. Что описываю теперь – скверно. Но что дальше, то лучше становилось товарищество и добрые люди из начальства. И жаль, и досадно мне, что некоторые писатели заявили, будто я – все исчерпал относительно бурсы в зимнем вечере бурсы. Уже в следующем очерке вы увидите добрые задатки для будущего в жизни бурсаков, хотя и там будет много гадкого и гадкого. Бурса будет в моих очерках, как и на деле было, постепенно улучшаться. Только позвольте описать так, как было, не прибавляя, не убавляя. Всякое дело строится не сразу, а должно пройти многие фазы развития. Еще очерков 8, и бурса, даст Бог, выяснится окончательно. Если придется ограничиться только этими двумя очерками, «Зимний вечер в бурсе» и «Бурсацкие типы», то будет очень жаль, потому что читатель тогда не получит полного понятия о том, что такое бурса, и потому относительно составит о ней ложное представление. 1862 год.